Глава 7. Еще один подарок на крыльце. Получилось что-то наподобие хрюф. В маленьких блестящих глазках мелькнул призрачный отблеск света. Существо остановилось, расставив все 4 лисьи лапы в стороны. Бледные уши затрепетали, по-звериному улавливая звуки в пространстве. Длинный бурый хвост нервно подрагивал. «Хрррф!» – неуверенно рявкнул уродец, странно разевая пасть и наклоняя дрожащую башку к лицу распластанного на земле Хо. Из пасти потянулась длинная тягучая слюна. Хо расставил ладони в стороны, готовый в любую секунду оттолкнуться от земли и подняться на ноги. «Слезьте с меня!» — пропыхтел он. Элли отмерла, поднялась с поясницы поверженного китайца и сделала шаг назад. Существо с головой поросенка не обратило на нее внимания. По какой-то причине оно неотрывно смотрело своими маленькими черными глазками на Хо и сдавленно то ли рычало, то ли стонало. Хо оттолкнулся от земли ладонями, уперся коленями в землю и медленно увел тело назад. Затем изящно и ловко выпрямился, и в эту же секунду существо, издав утробный рык, ринулось в ноги мужчине. Лисьи лапы заплетались, и от этого казалось, что уродца неестественно несет боком. Непрошенная странная мысль посетила Элю. «Интересно, а где голова лисы?» С брезгливым криком «Э-э-э!» Хо с силой пнул существо. Нога звонко хрустнула по поросячьему носу. Элю аж передернула от этого мерзкого и натурального звука. Поросячья голова завизжала, лисье тело завертелось юлой. Крутанувшись пару раз, существо остановилось. Маленькие черные глазки злобно блеснули. «Храф!» стало злым и длинным. Ничего хорошего этот звук не сулил. Словно почувствовав, наконец, опасность, синхронно заорали женщины за спиной Элли. Свет фонаря резко скользнул в сторону. Эльвира оглянулась. Ее спутницы, дико крича и теряя тапки, неслись прочь. «Бежим!» — закричал Хо. Нет, геройствовать Эля в эту секунду совсем не собиралась. Однако ноги приросли к земле. Хо практически сбил ее с ног и схватил за руку. Они побежали. Вмиг разлетелись в стороны резиновые тапки, влажные от воды. Эля бы остановилась и пристрелила мерзкую тварь, будь у нее сейчас стабильная. Но, как назло, оно осталось дома. На худой конец она бы ударила существо палкой. На ходу Эля шарила глазами по земле в поисках какой-нибудь дубинки. Света от луны хватило, чтобы разглядеть темнеющие на земле сухие ветки. Она вырвала свою руку из ладони Хо и, резко наклонившись, схватила одну из веток, на вид самую большую. Развернулась и приготовилась защищаться. Однако защищаться было не от кого. Существо словно испарилось. А, скорее всего, уже давно прекратило погоню за двуногими и укрылось в лесу. «Где оно?» — послышался позади голос Хо. Если бы она знала, куда пропал этот уродец. Глаза Эльвиры напряженно шарили по пространству, по каменистому берегу реки, кустам. Лисы с головой поросенка нигде не было. Через несколько секунд к ней, крадучись, подошли 3 женщины, которые тоже боязливо озирались по сторонам. Свет Настиного фонарика запрыгал по земле. «Вы все это видели?» Эля протянула руку, взяла у Насти фонарь и посветила перед собой так, чтобы видеть лица спутников, но не слепить глаза. «Ага, свинья разбушевалась!» — звенящим от напряжения голосом ответила Настя. «Свинья? Серьезно?» Березкина с трудом удержалась от того, чтобы не посветить Насте в глаза. «У этой свиньи тело самой настоящей лисы!» — едко заметила Эля. Настя и Мария растерянно переглянулись. «Какая лиса? Да нет, это была свинья!» — неуверенно сказала Мария. Шура лишь неопределенно пожала плечами. Очевидно, и она думала, что у реки была свинья. Женщины стояли чуть дальше от Эли и Хо. Возможно, и вправду в темноте они не разглядели тело существа. Эля вопросительно посмотрела на Хо. «А ты что думаешь?» Но мужчина кивнул. «Да-да, я видел. Тело лиса. Голова свинья». Почему-то он снова стал говорить на ломаном русском языке. Элли облегченно выдохнула. Слава богу, она не сошла с ума, а то, мало ли, не спавшая почти 2 суток. В Всякое могло померещиться. Но если Ихо видел... Настя вдруг звонко рассмеялась. «Тело лиса, голова свинья?» — передразнила она Хо. «С ума, что ли, сошли? Обычная свинья, бесхозная. Поди пропитание себе искала, а тут мы красивые да полуголые. Надо было в бок ей ножиком воткнуть. Сделали бы шашлыки на заднем дворе». Не обратив внимания на шутку, Эля без смеха возразила. «У этой свиньи был лисий хвост. Да и не свинья это вовсе, а головой больше на поросенка похожа». И сама удивилась, как она, не видевши никогда вживую ни свиньи, ни поросенка, определила существо как с поросячьей головой. Нежно-розовый влажный пятачок, бледная кожа или шкура. «У страха глаза велики», — глубокомысленно изрекла Мария. «Не забивайте себе голову, Эльвира Степановна. В темноте да в лесу всякое может померещиться, уж поверьте мне. И пойдемте, девочки, холодно тут стоять». Она зябко поежилась и двинулась в сторону бани. После случившегося все будто забыли про Хо. Про то, что он тут делал в такой поздний час. Женщины потянулись следом за Марией, а Хо повернулся к Эле и сказал. «Я тебя провожать домой». Эля поморщилась. «Сама дойду». Она направила луч света на темнеющие кусты, затем на каменистый берег. «Как ты думаешь, куда оно делось?» Хо пожал плечами. «Не знаю». «И что это вообще такое?» Хо снова промолчал, словно Эля не с ним говорила. Эта молчаливость начинала ее раздражать. По деревне разгуливает странное существо с лисьим телом и головой поросенка, а ему даже сказать нечего. «Будьте осторожны», — выдавил он так неловко, будто почувствовал, что нужно что-то сказать, неважно что. Эля удивленно посмотрела на него. «Как так?» Акцент его то появляется, то снова исчезает. «Ты бы тоже не разгуливал по ночам», — недовольно сказала она, вспомнив, что Хо тут весьма подозрительно бродил. «Постойте», — сказал он, — «вам надо ехать домой. Город. Здесь нельзя вам. Пожалуйста». «Чего?» — опешила Березкина. «Почему это мне надо в город?» Хо не ответил. Он отвернулся и зашагал прочь. Эля покачала головой, глядя вслед мужчине. С чего это он вознамерился указывать ей, что делать? И поглядите, какой, загадками говорит. Странный тип. Надо бы его взять на карандаш. Ходит тут, за людьми подглядывает, загадками говорит. Акцент то появляется, то исчезает. Она двинулась за женщинами с намерением побыстрее одеться и пойти домой. После того, как Мария и Настя заявили, что ничего особенного в существе они не заметили, ей не хотелось больше оставаться в их компании. Да и нужно обдумать последнее событие. Когда она пришла домой, то почувствовала усиливающуюся с каждой минутой боль в голове. Веки набрякли, предметы прыгали перед глазами. Неудивительно, часы показывали почти 11. Несмотря на ужас от встречи со странным существом, Эля чувствовала себя заторможенно. Так проявлялась усталость. Березкина переоделась в ночнушку и легла в кровать. Вялый мозг просил проверить, заперты ли двери, но Эля, игнорируя сигналы, провалилась в сладкую дремоту. Сквозь сон она услышала странный стук. Одиночный, глухой. Словно кто-то снаружи ударил по стене. Эля нехотя открыла глаза и на секунду задержала дыхание. Все было тихо. Когда она снова закрыла глаза, стук повторился. На этот раз в противоположной стороне дома. Потом снова, но уже где-то в подполе. Сомнений не осталось. Кто-то ходил вокруг ее дома и стучал по стенам. «Да чтоб тебя, проклятая деревня! Не одно, так другое!» Березкина тяжело вздохнула, потянулась к тумбочке и нащупала табельное. «Нужно неслышно встать и идти ко входу». Но неслышно встать не получилось. Панцирная кровать пронзительно скрипнула. Эля выругалась. Держа в одной руке маленький фонарик, во второй — пистолет, она замерла на месте. Стуки снаружи прекратились, словно неизвестный услышал скрип кровати в доме. Не дыша, Эля простояла так добрые 2 минуты. Снова удар. Уже ближе к синям. На цыпочках Эля неслышно прокралась к входной двери. Откинула крючок и, глубоко вздохнув, толкнула дверь и кинулась к крыльцу. «Кто бы там ни был, пристрелю к черту! Надоело все. Выскочив на улицу и практически спрыгнув с крыльца, она прижалась спиной к стене и стала красться к углу. «Стоять! Полиция!» — закричала она, включая фонарик и наводя его на пространство за углом. В ответ ей испуганно гавкнула собака где-то в темноте. «Точно собака!» — в душу закрались сомнения. Свет фонаря выхватил животное, блеснувшее глазами. «Хорошо, хоть голова не поросячья!» — от сердца отлегло. «А может, это волк?» Настя ведь говорила, что серые иногда шастают тут по ночам. Ага, блин, волк палкой по стенам стучал. Глупее не придумать. Животное растворилось в темноте. И тут Эля осознала, что стоит в одной ночнушке посреди двора. Она обошла дом, освещая фонарем каждый уголок, но ничего подозрительного не обнаружила. Когда она обогнула дом полностью и приблизилась к крыльцу, то заметила что-то темное на сероватой поверхности досок. Сердце глухо заколотилось. «Что там на этот раз?» Эля стиснула челюсти, направляя луч света на крыльцо. На этот раз черная курица. Без головы. Эля перенаправила свет на калитку. Та была настежь распахнута. Зайдя домой, она заперла двери, положила пистолет на тумбочку и, сев на кровать, прижала пальцы к вискам. Кто-то в этих муравушках целенаправленно ее изводит. Не дает спать по ночам, подкидывает на крыльцо дохлых животных. Тот, кто недоволен новому участковому. И главное, почему? Что в этой деревне такого, чего нельзя знать участковому? Уродцы с поросячьими головами. Судя по утверждениям женщин на берегу, местные таких чудо-животных здесь еще не видывали. Откуда оно вообще взялось? Чернобыль отсюда в тысячах километров. Эля бессильно уронила гудящую голову на подушку. Полночи она прислушивалась к звукам снаружи, но все было тихо. Забылась сном она только под утро. А утром пришло заключение Роспотребнадзора. Как и предполагал фельдшер Сыромятов, конфискованная курица не была заражена ботулотоксином и была совершенно безопасна для употребления, впрочем, как и куриные яйца. «Так отчего же умер Круглов?» В дверь вдруг так забарабанили, что полусонная Эля подпрыгнула на стуле. В кабинет ворвалась Олюшка Круглова. Темные растрепанные волосы небрежно лежали на плечах, глаза лихорадочно блестели. В руках женщины был зажат сверток. «Здравствуйте, Эльвира Степановна! Можно с вами поговорить?» «Да, присаживайтесь», — Эльвира указала на стул. Олюшка уселась, положила сверток перед собой и, беспокойно глядя на Эльвиру, заговорила. «Вы понимаете, мы не богаты. Мой муж всегда был честным человеком, всю жизнь проработал в кочегарке. Мне кажется, что с ним что-то произошло, что-то страшное». Голос ее дрогнул. На красивые глаза навернулись слезы. Эльвира едва заметно скривилась. «Интересно, что же страшное могло произойти с уже мертвым стариком?» «Он никогда не воровал. Он был честным человеком», — продолжала Олюшка. Звук голоса женщины стал раздражателен и уши. Она потерла виски, прикрыв глаза. «Так, давайте ближе к сути. Что произошло?» Олюшка сомкнула губы. Ее еще невысказанные излияния скомкались во рту. «Вот!» Она пододвинула сверток Эльвире. Та осторожно развернула тряпицу. В ней оказалась пачка 5000-ных купюр, аккуратно перехваченная резинкой. «Чье это?» «Вот!» «В сенях нашла. У нас таких денег никогда не было. Ну, то есть было скопленное. Но вот эти...» Олюшка замотала головой. «И я не знаю, откуда они взялись». «Это хорошо, что вы сразу ко мне пришли». «Я, конечно! Я как нашла, сразу к вам!» Закивала Олюшка. «Ольга Андреевна, может, вспомните, как себя вел Федор Игнатьевич перед смертью? Было ли что-то странное в его поведении? Может, кто приезжал к нему? Кто-то не местный?» «Да ничего такого. Поведение как поведение. А что странного может быть? Без штанов по деревне не бегал». «Ну, не так кардинально, конечно», — нахмурилась Эля. «Да обычно он был, Эльвира Степановна, обычный. А гости? Никто к нам не приходил, никаких посторонних. А враги у него были?» «Тю, да полдеревни», — воскликнула Олюшка. «Он же воришек наших всех отучил по огородам шастать». «Как отучил?» «Федя-то у меня меткий был. Белке в глаз мог с одного выстрела попасть. Так он тех, кто повадился фрукты у нас таскать, солью стрелял. Так что враги у него имелись, а как же? Но почему вы спрашиваете?» Олюшка никак не могла понять связь обнаруженных денег с врагами ее покойного мужа. Эля вздохнула, пододвинула заключение. «Не курицей ваш муж отравился. Что-то другое. Полагаю, что его отравили. Только пока непонятно, кто и почему. Но знаете, что-то мне подсказывает, что парни, которые воровали с ваших огородов, вряд ли бы это сделали. Парни деревенские. Если бы хотели отомстить, то палкой бы дали по голове, топором, молотком или застрелили бы». Олюшкины глаза расширились от ужаса. Эльвира замолчала. Затем пододвинула сверток с деньгами вдове и сказала: «Значит так, деньги заберите назад. Сейчас пойдем к вам домой, и вы мне покажете место, где их нашли». «Так это же вещественное доказательство!» «Пусть оно будет у вас». Эльвира не стала забирать деньги, потому что пока не видела в этом смысла. Вполне возможно, что Круглов скопил эту сумму втайне от жены. Почему втайне — другой вопрос. Экспертиза должна, в конце концов, показать, отчего все-таки умер Круглов. Нужно дождаться и потом уже отталкиваться от этого. Во дворе Кругловых тянулись палисадники. Застенчиво краснели помидоры. Кусты кренились от тяжести огурцов. Желтели и краснели перчики. Чуть поодаль наливались шары арбузов. Дальше, за палисадниками, раскидистая березка, под которой умер старик Игнатыч. Кусты душистой смородины. «Я вещи старые разбирала. Столько барахла за эти годы накопилось. Что-то сжигать, а что-то людям отдать», — приговаривала Олюшка, отворяя бесконечные двери. В сени, в летнюю кухню, в подвал. Пол везде блестел одинаковой коричневой краской. Во всех помещениях Кругловой чувствовался домашний уют, рука работящей и чистоплотной женщины. Вперемешку с этим мешался запах чуть подгорелого хлеба и жареной картошки. От самой Олюшки пахло молоком и дегтярным мылом. В ней чувствовалась мощь и вместе с тем материнская нежность. Казалось, Олюшке только дай повод, и она безоглядно отдаст все, что у нее есть. «Вот тут нашла!» Олюшка отворила дверь кладовой и указала на маленький сундук в углу. «Он был прикрыт брезентом. Я сюда-то практически никогда не лазила. Это Федина территория. Он знал это, потому, видимо, далеко не прятал». Эля присела на корточки перед распахнутым сундуком. На дне лежали какие-то пожелтевшие бумажки. Эля развернула их. Старая тетрадь со стихами. Советский учебник по тракторному делу. Несколько черно-белых и даже цветных фотографий. На первой были изображены молодые мужчина и женщина. Родители Федины. Игнат Валерьяныч и Марья Филипповна. Царствие им небесное. Олюшка перекрестила могучую грудь, вскинула большие печальные глаза к потолку. Хорошие люди были. На второй фотографии, снятой на пленку кодек, были трое. Молодая Ольга Круглова, Федор Круглов и пожилой улыбающийся азиат. «А это наш друг из Китая. Хороший был человек. Умер», — прокомментировала вдова. На третьем фото Ольга верхом на лошади. «Вы умеете ездить верхом», — улыбнулась Эля. «Ой, вы знаете, мы с Феденькой любили конные прогулки. Всю округу тут объездили по молодости. Ах, какие хорошие времена были!» — воскликнула Олюшка. Там, где лежали фотографии, стал виден белый листок, совсем свежий. Эля отложила фото, подняла лист. Тот свежо прошелестел в пальцах. Развернув его, она увидела цифры. 4-9-8-3-1-9-8-1-1-8-3-9-6-3-4-0. «Не знаете, что это?» Олюшка изумленно уставилась на бумажку и пожала плечами. «Понятия не имею». Эля нахмурилась, рассматривая цифры. Скорее всего, эта бумажка лежала вместе со свертком с деньгами, но Олюшка не обратила на нее внимания, поскольку в первую очередь увидела пачки денег, которых, по ее мнению, тут быть не должно. Если эта бумажка лежала вместе с деньгами, то, возможно, это номер банковского счета. И, скорее всего, деньги Федор Игнатыч должен был перевести на этот счет. Но не успел. Эля открыла на телефоне банковское приложение и в переводе ввела цифры с бумажки. Однако имя обладателя счета не отобразилось. «Надо будет Дубова попросить, чтоб пробил по своим каналам», — подумала она и засунула бумажку в карман. На дне сундука лежала еще одна фотография. На ней был изображен крепкий мужчина лет 40. «Феденька», — тихо произнесла Олюшка. Эля внимательно посмотрела в лицо мужчины. Плотно сжатые губы, суровый взгляд. «Что же вы скрываете, Федор Игнатович?» Эля попрощалась с Олюшкой, пообещав рассказать ей результаты экспертизы, как только они придут. Затем она вышла со двора Кругловых и отправилась на работу. Возле сельсовета она увидела Ваську. Он шел с маленькой девочкой, по всей видимости, с сестрой. Вчера Васька за день переколол все дрова у Эльвиры. Она заплатила ему за честно выполненную работу. Надо зайти к Терентьеву, поговорить насчет него. В приемной сидела Настя. Увидев Элю, она радостно улыбнулась и показала на стул. «Садись». «У Ивана Павловича посетитель. Подожди тут». Отодвинув ноутбук в сторону, Буранова положила локти на стол. «Ну что, как дела? А я курице башку отрубила и приготовила вкусный супчик. Хочешь?» — спросила она. «Башку курица? Сама отрубила?» — удивилась Эля. Настя радостно закивала. Эля восхищенно подцокала языком. «Ну ты даешь! А курица, случайно, не черная?» «Нет, белая». «От супа, пожалуй, откажусь. Аппетита нет. Но за предложение спасибо». Эля потерла воспаленные глаза и со вздохом сказала. «Всю ночь не могла уснуть. Что-то в вашей деревне странное творится. Кто-то по стенам стучал. Знаешь, как будто бревном колотил. А потом подкинул мне на крыльцо дохлую курицу». «Дохлую курицу? Это не я». Настя прикрыла рот ладонью. «Я знаю, что не ты. Иначе из чего бы ты суп сварила?» — засмеялась Эля. «А позавчера дохлую кошку подкинули». Настя укоризненно покачала головой. «Вот гады! Не понравилось кому-то, видимо, что новый участковый приехал. С домом, положим, все понятно, дом старый. Вот по ночам он и ворчит». «Ворчит? Ну, стены-то старые, вот и стреляют». Эля закатила глаза. «Ворчит, стреляет. В этой деревне даже дома живые». «Но вот дохлые кошки», — задумчиво продолжила Настя. «Это, конечно, не опасно, но тебе надо быть осторожнее, двери запирать, спать в полглаза». «Ой, знаешь», — вдруг озлилась Эля, — «я и так вторую ночь сплю в полглаза. Еще с этим вашим Кругловым что-то нечисто». Настя снова встревожилась. «А что не так?» Эля только хотела рассказать Бурановой про свои подозрения насчет того, что Круглова отравили, но вовремя опомнилась. Она и так больше, чем надо, рассказала Олюшке. А сейчас чуть Настя не проговорилась. Так и недолго прослыть в этой деревне обыкновенной сплетницей. Непрофессионально. «Не бери в голову. Может, это мне от недосыпа мерещится всякое», — отмахнулась та. «Так, небольшую проверку надо провести. Формальности, знаешь ли». Пристально глядя на Элю, Настя, понимающе кивнула. Дверь в кабинет Терентьева открылась, и оттуда вышла продавщица Процнаба, Мила Карпова, с тоненькой папкой бумаг. Поздоровавшись кивком, она быстро умчалась. Очевидно, Терентьев выдал ей заключение Роспотребнадзора, и Милка пошла открывать магазин. Вечером Эля заглянула в кладовку. Там висели дождевой плащ из дермантина, несколько телогреек, внизу стояла пара кирзовых сапог. К стене притулилась картонная коробка, на ощупь шершавая от многомесячной пыли. В коробке обнаружились ржавый волчий капкан и скрученная в петли проволока. Вещи принадлежали предыдущему участковому, который, судя по всему, увлекался охотой. Эля осторожно вытащила капкан наружу. Оглядела его со всех сторон и хищно улыбнулась. Самое то на мелкого пакостника. Ногу не оттяпает, зато навсегда отобьет желание пакостничать. «Ох, зря ты связался с лейтенантом Березкиной». Она внимательно изучила в интернете, как правильно ставить капкан. Затем вышла наружу. Уже темнело. На небе поблескивали звездочки. Минут 10 она устанавливала капкан за домом. Это было надежнее. Если кто-то придет к Эльвире по делу, то этому человеку ни к чему будет ходить вокруг дома. А вот человек, который прошлой ночью стучал по стенам, скорее всего, если придет, то обязательно угодит в капкан. Нет, не жалко было ночного пакостника. Будет знать, как нарушать покой. Поужинав чашкой супа, Эля села на кровать и унылым взглядом обвела комнату. Тишина. Даже телевизора нет. Может, Динке позвонить по видеосвязи? Она набрала подругу. Та приняла вызов и заорала. «Привет лучшему полицейскому!» Поставив телефон, она стала красить глаза. Судя по полотенцам на заднем плане, Динка была в ванной. «Ну, рассказывай, как ты там, в этом колхозе? Мужики есть интересные?» «Да бог с тобой, какие мужики, Дин! И не в колхозе, а в муравушках!» — поморщилась Эля. Динка принялась красить второй глаз. «Какие-какие, самые настоящие!» — захохотала она. «Говорят, мужики в деревнях живут все как на подбор, крепкие. Накачанные самцы!» «У наших городских бицуха не настоящая, а у тебя там натурпродукт!» Динка снова залилась смехом. Эля грустно улыбнулась. Она завидовала Динке, красивой, легкой и несерьезной. Мужчины ее на руках готовы носить. «Короче, время не теряй, ищи себе мужика!» «Ну а вообще, как там в этих твоих муравушках?» Уже серьезнее стала Динка. Эля рассказала ей про то, что две ночи подряд ей подкидывают мертвых животных, что она плохо спит и плохо ест. Динка выслушала симптомы и сказала. «Нормально, подруга, это просто стресс. Ты на новом месте, практически не спишь. Местные колхозники тебя изводят. Конечно, аппетит пропадает. Но ты пользуйся, зато похудеешь. Классно! Я тоже хочу так стрессануть. Может, тоже похудею». Динкины 58 килограммов, наверное, вздрогнули от этих слов. «Ну все, ты давай там не скучай. Прими успокоительное и ложись в баньки. Все, чмоки-чмоки, я в клуб поехала». Расцеловав экран, Динка отключилась. Из успокоительного была только ромашка. Эля задремала в первом часу ночи и услышала знакомый стук в стену, в то место, где стояла кровать. Размеренная бух-бух-бух. Затем чуть дальше. Бух-бух. Человек шел ровно туда, где Эля поставила капкан. Она откинула одеяло, ступила ногами на прохладный пол. Голова была словно в тумане. Нащупав на тумбочке фонарик, Эля двинулась к входной двери. В любую секунду пакостник попадет в ловушку, и у Эли будет пара секунд форы, чтобы успеть поймать его. Она толкнула дверь. Та скрипнула, и Эля, боясь, что этот скрип услышал и ночной гость, бросилась в сенцы, откинула крючок и быстро спустилась с крыльца. За домом послышалась возня и шорох. Попался гад. Возликовав, Эля обогнула полдома. На ходу щелкнула фонариком, и луч света выхватил из темноты черный силуэт человека, стоявшего возле стены и державшего в руке увесистую по виду дубину. «Дом, значит, ворчит». «Стены старые, как бы не так». «А ну, стоять!» — рявкнула Эльвира. Человек обернулся. Эля от неожиданности вздрогнула. «Мать честная, а ты что еще за упырь?» Лицо незнакомца было из сине-бледное. На месте глаз зияли черные дыры, а плотно сомкнутый рот краснел кровавыми губами. Страшный незнакомец поднял руку и энергично потер свое плечо. «Стоять!» — внезапно охрипшим голосом повторила Эля. Нечто с человеческим телом и нечеловеческим лицом отвернулось и грациозно зашагало прочь. Оно не бежало, словно было уверено, что погони за ним не будет. «Пистолет остался в доме», — запоздало вспомнила Эля. Головная боль, скачущие мушки перед глазами, ноющие от недосыпа тело — все это вдруг смешалось в одну болезненную силу. И Эля, разозлившись, зарычала, как зверь, и кинулась за упырем, готовая разорвать того голыми руками. Упырь обернулся. Ни одной эмоции на мертвенно-бледном лице. Когда до него оставалось не более 10 метров, Эля вдруг наступила на что-то металлическое. Раздался щелчок, и в пятку вцепилось острое и злое. Заорав от боли, Эля упала на землю. «Чертов капкан!» Сначала она просто хотела отшвырнуть его, но не тут-то было. Стальные дуги крепко держали ее пятку, и при попытке освободить ее Эля лишь добавила себе мучений. На глаза навернулись слезы боли. «Так, спокойно, без паники». Эля стиснула челюсти и шумно вдохнула в себя воздух через нос. Что там было про освобождение из капкана? На память пришло видео из интернета. Если вы случайно попали ногой в капкан, то просто поставьте другую ногу на рычаг и мягко надавите на него. Тогда металлические дуги разогнутся, и вуаля, вы свободны. Легко сказать. Для того, чтобы поставить ногу на рычаг, нужно для начала встать. А как встать с железным орудием пыток на ноге? Кусая от боли губы, Эля изловчилась и выпрямилась. Так, теперь другую ногу поставить на рычаг. Слишком резко Эля поставила вторую ногу на рычаг и слишком быстро надавила. Из-за торопливой попытки нога встала на самом краю рычага и при надавливании на него соскользнула. Потому дуги сначала ослабли, но затем снова вцепились в Элину пятку, принеся ей новую волну боли. «А-а-а!» — заорала Эля. Вторая попытка прошла намного успешнее первой. С трудом высвободив ногу, Березкина села на землю. Сжимая одной рукой освобожденную пятку, она вспомнила про упыря и навела луч фонаря на то место, где тот стоял, когда Эля попала в капкан. Во дворе никого не было. Слава богу, у нее есть аптечка. В ней отыскался йод, бинт и медицинская вата. Обработав и перевязав пятку, Эля сидела на кухне и пила ромашку, которая никак не помогала расшатанным нервам. Березкину знобило. То и дело из ее груди вырывался нервный смех. «Добрые и хорошие муравушки, по которым бродят упыри и лисы с поросячьими головами. Спокойная деревня, значит? Да в этой деревне кони от страха двинешь». Раненая нога ныла остаток ночи. Сон был тревожным, вязким, наполненный болью. Казалось, будто по комнате кто-то ходит, ступая лисьими лапами. Подходит к Элиной кровати, наклоняется, глядя черными дырками глазниц. Эля вздрагивала, открывала глаза и почти тут же закрывала их, проваливаясь в липкие кошмары. Проснулась она от странного ощущения, будто кто-то толкнул ее в бок. Чистым сознанием она вдруг ощутила сильную потребность встать и выйти на свежий воздух. С улицы раздавался приглушенный гул. Она посмотрела на время. Часы показывали 4:15. Сквозь шторы пробивался желтоватый отблеск, и пробегали серые тени, словно на улице давно рассвело, и по небу носятся черные тучи. Какая же, однако, необычная погода. Гул сопровождался редким позвякиванием, словно кто-то изредка звонил колокольчиком. Эля приподняла голову, прислушалась. На улице явно что-то происходило. Она зацепила ногами тапочки, проверила повязку на ноге, не ослабла ли. На ночнушку накинула толстовку и, прихрамывая, пошла на улицу. Как только она откинула крючок и приоткрыла дверь, обитую дермантином, в нос ей ударил резкий запах гари. Гул стал громче, и через секунду Эля поняла, что горит. Сенцы были объяты едким дымом. Выставив руки вперед, Эля дошла до дверей сенцев, толкнула их, глаза зажгло. Уже на крыльце Эля закашлялась, разомкнула слезящиеся глаза. Правый угол дома со стороны крыльца лизал огонь. Сквозь дым она увидела черную фигуру человека, который тут же кинулся по двору, перемахнул через забор и был таков. Догонять его Эля не стала. Увидев жестяное ведро у крыльца, она схватила его и побежала к бочке с водой. Ведро было мокрым. Вот что позвякивало, поняла она. Эля не помнила, сколько раз она сбегала к бочке с водой, сколько ведер она опрокинула на горящую стену. А когда та почти перестала дымиться, Эля упала навзничь и заплакала. Навзрыд, как ребенок. Она устала бороться с этими людьми. Почему они хотят ее убить? Что вообще они от нее хотят? Чтобы она уехала? Хорошо, она уедет. Навсегда из этих проклятых муравушек. Пусть они возрадуются победе. Почему-то в Элиной голове было устойчивое «они», хотя видела она всего одного человека. Но что-то подсказывало ей, что он не один решил избавиться от нее. Почему ее отправили сюда? Изгнали из отдела, но и тут ее пытаются извести. Кому она сделала плохое? За что так с ней? Все недоразумения, непонимания, мелкие обиды вдруг поднялись в ее груди, разбушевались и превратились в один грозный океан обиды. Эля рыдала, сотрясаясь всем телом, била мягкую землю кулаками. В мокрый рот ее лезли травинки, комья земли. Она отплевывалась и снова рыдала. Сегодня же подам заявление на увольнение. Сегодня же уеду отсюда. Пропади пропадом, эта проклятая деревня!»